Глава первая. Картер. «Проходи». Отец указал на кресло, а сам устроился напротив, за массивным столом. Достал сигару, с удовольствием раскурил и на меня в упор посмотрел. «Так, если он курит сразу после завтрака, дело плохо. А когда приглашают в кабинет на разговор, еще хуже». Хотя приглашение посетить отчий дом с позаранку в принципе не отдавало позитивом. «Ты мой сын. Я люблю тебя и доверяю». Началось. Но. Вот и то самое «но». Что у тебя было с Маршей Уолтерс? Бля, у отца просто чуйка на дела незаконные. Нет, я преступлений не совершал с точки зрения Уголовного кодекса. Так, морально-этически потрепал. Ничего такого, о чем 25-летний мужчина должен рассказывать отцу. Иронично ответил я. Взрослые же люди, право слова. «Остриж», — констатировал отец, прежде чем жестко заметить. «Она жена нашего ключевого партнера». Я громко фыркнул. «Жена». Марша точно не бедная, несчастная, покинутая, которой муж предпочел работу. Кеннет пылинки с нее сдувал. А она? Увы, и мне искренне жаль, но Марша — обыкновенная, блядь. Я не моралист. Мне вообще похер, это так-то констатация факта. Имел я дело с такими. Знаю, о чем говорю. И не только дело, но и тело. Если Кеннет узнает, что ты в трусы к его обожаемой супруге залез, то разорвет контракт. А я всего-навсего убью тебя. Я вздернул бровь. Перспективы у меня так себе. Пап, да она сама хотела. Вешалась на меня, в туалет поперлась. А ты что, жеребец в поводу? Не выдержал он. «Жопы и сиськами потрясли, и ты уже бежишь с членом наперевес!» Я остался спокоен. Мы редко обсуждали мою личную жизнь. Обычно Деннис Тревор — непробиваемый монолит. Но когда случалось, было забавно. «Мы подписали контракт!» — рационально напомнил я. «Подписали!» Отец разгладил невидимую скатерть. «Ты отстранен от работы в West America Bank». «В смысле?» «А вот это совсем не забавно!» «В прямом!» — громыхнул он. Окончательно терпение потерял. «Ты умный человек, превосходный финансист, но ты неважный руководитель и стратег. Пока ты не поймешь, что бизнес и койку нужно железно отделять друг от друга, не сможешь управлять компанией». «Да брось!» Я до сих пор не воспринимал угрозу всерьез. «У нас в офисе нет ни одной женщины моложе 40, которая не имела бы статус твоей бывшей. Даже новенькие сначала будущие, потом сразу бывшие. У меня акции есть», — настороженно заметил я. Отец развел руками. «Живи на дивиденды. Расслабляйся где-нибудь на островах, трахайся в волю. Это твоя жизнь». «Ты же знаешь, что я не этого хочу!» Теперь раздражаться начал я. «Так докажи!» — воскликнул отец. — Покажи, что я могу опереться на тебя, оставить управление холдингом тебе. Так дай мне волю, у меня есть несколько хороших инициатив. — Да, — серьезно ответил он. — Ты слышал об издании «Калифорнийский синдром»? — задумался я. — Газета с гороскопами, кроссвордом и еще какой-то дичью? — Верно, — улыбнулся отец. «Теперь ты там антикризисный управляющий. Мы выкупили издание». «Что?» Отец поднял палец вверх, что означало споры, доводы и даже мольбы бесполезны. Он не был тираном. У меня с братом реально не было человека ближе, а опоры надежнее. Но управлял он что компанией, что семьей железной рукой. «Покажешь результат, скажем, через полгода, и я пойму, что мой старший сын не только юбки задирать может. Ты мой преемник, и я должен быть уверен, что ты сможешь возглавить правление огромного финансового холдинга». Блять, похоже, я попал. Мама без стука вплыла в кабинет, обдавая нас тонким запахом духов и пудры. Тонкая величавая блондинка, красивая и недосягаемая. Не для всех. Только для своих детей, которые и похожи были именно на нее. Да, такой парадокс. Нас с Энди она не любила, просто смирилась с присутствием в их с отцом жизни. Кому-то это покажется странным, ведь мы родные дети. Но не мне. Я с раннего детства усвоил, что есть подвид женщин, у которых материнский инстинкт отсутствует напрочь. Когда-то это открытие меня, маленького мальчика, сильно поразило. До слез, болезненного непонимания, тяжелого отрицания. Потом я сумел абстрагироваться и воспринимать как досадное обстоятельство. У меня был отец, младший брат, куча любящей родни, так что порядок. «Деннис, у нас ланч с Лавалями», — напомнила она мягко. На меня не смотрела практически. «Картер, они приехали с младшим. Займи его, пожалуйста». Мы с отцом переглянулись, затем я поднялся. Он любил ее. Вот такую чокнутую. А она его. Вот такого рационального и рассудительного. Я их не понимал, но папу любил. А мать... С ней я просто привык существовать в одном социуме и даже радоваться жизни. Хорошо, мама. Она сдержалась. Хотя раньше передергивала плечами, заслышав это обращение. Но на людях мы столько притворялись, что научились управлять эмоциями, как Клаудио Аббадо с симфоническим оркестром. Примечание. Клаудио Аббадо – итальянский дирижер и музыкальный организатор. Я пошел искать мелкого Ричи. Да, мне 25. Я управляю, точнее управлял, отделом финансовой аналитики в крупном банке. Ну и покатать в доту не прочь. А завтра добро пожаловать в новую реальность. В понедельник мы с юристами приняли дела калифорнийского синдрома. Нужно, кстати, подумать о ребрендинге. Что за дурацкое название? 2 недели с командой аналитиков проводили финансовый аудит. Проверяли бухгалтерию, административные ресурсы. Ситуация в издании, мягко говоря, так себе. Придется вводить антикризисное управление. Опыт у меня в этом был, да и в Беркли этому учили. Что ж, пора знакомиться с коллективом. Отец поставил условие, что я должен принимать самое живое участие в жизни издания, а не только финансами распоряжаться. Ничего. Оценю потенциал сотрудников и в крайнем случае уволю всех нахрен. Найму квалифицированных сотрудников, быстро выведу издание на рентабельность и адьос. Меня ждет мощный финансовый гигант. Мисс Флетчер, я мягко пожал руку главному редактору калифорнийского синдрома. Хлоя, поправила она, да так по-кошачьи, словно мурлыкнула. Я благосклонно улыбнулся. Хлоя, так Хлоя. Отец был прав. Я не сортировал женщин по возрасту. Для меня были только внешняя привлекательность, ухоженность, манкость. Та самая факабельность. И редактор была именно такой. Лет 30, с отличной фигурой, сиськи, жопа и ноги в порядке. Брюнетка. Тоже прямо в мои предпочтения. Они горячие в постели. Блондинки у меня с матерью ассоциировались, поэтому прямо тяжко с ними. Пресловутая детская травма. Острые шпильки, юбка бедра сексуально обтягивала, а блузка — высокую грудь. И, судя по заинтересованному взгляду, местный босс была не прочь закрутить интрижку с новым начальником. 100% попытается меня поймать между своих ног и крутить, как вздумается. Ну, залезть ей в трусы можно, даже нужно. А вот единственное, что сможет крутить — свой сексуальный рот на моем члене. Я внимательно присмотрелся к ней. А вообще эта Хлоя похожа и наверняка любит эксперименты. Фигура, цвет волос. Я нашел на свитере пару черных волосков. Жгучих, но мягких. А еще помню запах. Что-то яркое, ягодное, вкусное. Малина, точно. Больше не смог угадать, но мне понравилось. Вообще, приключение в чате меня зацепило, а встреча в Санта-Монике взбодрила. Новая, свежая, неповторимая. И девочка меня зацепила. Я знал, что по правилам клуба, что острота ощущений именно в том, что ты никогда не узнаешь, с кем провел ночь, и повторить не сможешь. Да, это тут же поднимало ставки и выводило интерес на новый уровень. Но я все же пытался узнать, кто она. Искал. Но безуспешно. С широко закрытыми глазами действительно обеспечивали полную конфиденциальность. «Хлоя!» В двери показалась очаровательная головка молоденькой красотки. «Ой, прости!» «Минди, позже!» Тут же оборвала сексуальная мисс Флетчер. Девушка моментально испарилась, а я тонко улыбнулся. Возможно, здесь будет не так уж и скучно. Марсия. Так, я щелкнула поисковик и набрала запрос. Что там у нас с весами? Весам предстоит провести еще один день в нештатном нервозном режиме. Однако многие весы будут не против волнений, если они не затрагивают критичные для них сферы, например, финансовое благополучие или интересы детей. Положение начнет выправляться лишь ближе к полуночи, прочитала вслух. Нет, это не подходит. Я же веду колонку любовных гороскопов. Вот так. Учишься на факультете журналистики, мечтаешь об интересных проектах и опасных расследованиях, а пишешь астрологические прогнозы. Хотя, признаться, к работе на передовой меня никогда не тянуло, а вот к оккультному и все, что рядом, даже очень. В общем, штормит меня, а будущее как никогда в тумане. Но я делаю скидку на возраст. 21 все-таки. Вот сейчас мечтаю написать мистический роман. Волнующий и интригующий. «Марсия, что там с гороскопом?» Я оторвала голову и улыбнулась во все зубы. «Смотри, до двух нужно отдать корректорам». «Я сама корректор хоть куда». Лайла закатила глаза и выразительно постучала по циферблату наручных часов. «А что? За мной проверять не нужно. У меня высший балл по английскому языку». «Так». Я быстро застучала по клавиатуре. «Сегодня весы отлично переносят любовные волнения и даже приветствуют их. Возможно, легкая шоковая терапия – именно то, в чем они нуждаются. Пора брать судьбу в свои руки. Однако важные шаги звезды советуют отложить до позднего вечера или даже ночи, когда даже острые углы смягчаются, а покровы спадают». Я успела заметить, что щепотка секса заходит читателям лучше, чем одни только лунные советы. Я работаю в калифорнийском синдроме уже больше полугода, точнее, подрабатываю внештатно, с гибким графиком и неполным рабочим днем. Семестр в самом разгаре. Личные деньги мне очень даже необходимы, и Лайла, редактор развлекательного контента, взяла меня по рекомендации мистера Саммерса, моего научного руководителя, с которым у нее тесные дружеские отношения. В чужую жизнь я обычно не лезу, а должна, раз пошла на журналистику. Поэтому просто благодарна им обоим. В редакции у меня был свой маленький закуток в не менее маленьком опенспейсе. Зарплата в $15 в час. Коллеги разной степени приветливости. 23 обозревателя. 9 человек в редакционной коллегии, административный персонал человек 11 вместе с Маркусом-уборщиком. Вообще, коллектив у нас вполне себе. Марта Хамфри съедает минимум 5 пончиков и сознанием дела дает советы по похудению. А Карлос Ривера, не стесняясь, подкатывает свои мексиканские яички, это его слова, к нашему шеф-редактору Хлое Флетчер. У меня лично отношения со всеми плюс-минус ладные, кроме той самой Хлои. Дико пафосная и высокомерная штучка. Мне даже жаль Карлоса. Ему, бедному мексиканцу, симпатичному, но не настолько, чтобы она с ним и в шалаш, и в съемную студию в пригороде Монтерея перебралась. Вообще не светит. Без вариантов. «Ты слышала новости?» Ко мне в закуток втиснулась Памела Рид. «Пэм — местный фуд-обозреватель». Ей было хорошо за 40. Имелось 3 кошки и парик, и яркий блонд. Она прошла тяжелый путь и победила онкологию. Но волосы пока бастуют. Мы быстро нашли общий язык. Пэм была не злой. В нашей профессии все ироничны и саркастичны, только в разной степени. У кого-то сильно граничит с жестокостью. И любила поболтать. А я, наоборот, послушать. «Нет, а что?» Спросила, а сама строчить продолжала. Волну поймала. «Нас купил какой-то финансовый холдинг!» Вот откуда она знает? Уверена, никто еще ни сном, ни духом. Я оторвала глаза от монитора и взглянула на нее. «И что?» «А то, дорогая моя!» Она округлила подвижные карие глаза, что финансисты приходят за деньгами, а у нас их никогда не водилось. Ты же знаешь, что синдром жил исключительно на энтузиазме мастера Лефора. Видимо, он у него закончился. Она театрально вздохнула, прежде чем стать совершенно серьезной. Вот увидишь, разгонят нас, и какой-нибудь банк здесь построят. Я задумалась. Не хотелось бы терять приработок, но я все же студентка, и у меня возможностей больше, чем у сотрудников, связанных обязательствами и ответственностью за свои семьи. Пэм права. Мистер Диклифор, владелец издания и самой газеты, похоже, бывший владелец, держал нас только в память о жене, которая когда-то здесь работала, но трагически погибла. Подробностей я не знала, только слухи. То ли утонула, то ли отравилась. Но все точно произошло где-то на острове в Тихом океане. В этом источники сходятся. Неужели мистер Лифор решил, наконец, избавиться от балласта? «Сегодня на 4 назначено общее собрание, так что готовься!» «Черт!» — тихо выругалась я. «Ладно, допишу материал, потом уже обдумаю. Грустить пока рано, нас еще никто не уволил». Через 2 часа мое мнение изменилось. Формально через час, но еще один я поднимала челюсть с пола. Наша газета находилась на задворках Монтерей-Каунти, далековато от делового центра, поэтому я решительно не понимала, что здесь делает Картер Тревор. Неужели это их банк приобрел калифорнийский синдром? После 3 дня нас, сотрудников, пригласили на 2-й этаж, где еще неделю назад располагалась захудалая парикмахерская. А сегодня приличный такой офис, в котором даже имелся вместительный зал для презентаций. И во главе всего этого Картер Тревор. Не то чтобы мы были хорошо знакомы, но здоровались при случае. Он был лучшим другом сводного брата моей лучшей подруги. Да, вот такое масло масляное. Поэтому я знала Картера заочно, а он меня. В 15 лет мы с Кайлой сбежали из дома поздно вечером и отправились на нелегальные мотогонки. Смотрели, как гоняют крутые парни. Картер и Эрик, естественно, были в их числе. Точнее, нет, они возглавляли список самых-самых в нашем городе. И тогда я поплыла. Красивый, улыбчивый блондин. Высокий, гибкий, широкоплечий. Голубоглазый и загорелый. Он постоянно шутил и смеялся, в отличие от того же Эрика, очень привлекательного внешне и жутко агрессивного внутри. Мне Картер казался мечтой, сошедшей со стильных мужских журналов картинкой. А я ему — никак. Ему было 19, мне 15, и нам вообще не по пути. Со временем меня отпустило, конечно, но в его присутствии я всегда чувствовала себя тревожно. Сейчас тоже. Словно Картер знал мои тайны и смеялся над ними. И да, иногда он смеялся надо мной, хотя и не был злым по природе — но и о чувствах всяких там бывших представителей субкультур, да-да, я про себя, не заботился. 1.5 года назад тоже не заботился. Напомни, как тебя? Картер нервно щелкнул пальцами и бросил телефон в карман брюк. «Марсия», — ровно ответила я, стараясь не показать, что меня задело такое пренебрежение. Я по нему сохла 2 месяца, а он даже имени моего не помнит. Правда, потом усохла окончательно. Когда Картер и Эрик поиграли со мной в собачку. Мы тем вечером с Кайлой должны были устроить спиритический сеанс. Я поднималась со свечой наверх, к ней в комнату, когда наткнулась на них. Естественно, я была жестоко высмеяна, а потом и вовсе цеплялась за высокие фигуры. Они еще и баскетболистами были, мечась из стороны в сторону за пресловутой свечой. Сволочи, в общем. «Марсия». Картер медленно произнес мое имя, словно каждую букву на вкус пробовал. Потом выдал. «А я помню тебя, подружка Кайлы со свечами и картами». Он задумался. «Не помню, как их там». «Таро», — напомнила по привычке. «Да, я интересовалась раньше, да и сейчас немного, а еще хиромантией, рунами, астрологией. Зельем, вызывающим перхоть и грибок, больше не увлекаюсь». Но Картеру об этом знать не обязательно. «Правильно!» Я даже улыбнулась. «А еще у меня сильный 3-й глаз. Порчу могу навести». «Ну, с глазами у тебя точно порядок!» Картер очень откровенно уставился на мою грудь. «А ты опасная!» Меня озноб странный прошиб. Нестройной дрожью по позвоночнику пробежался. «Опасная!» Типичный американец из закрытого чата иногда писал так. Правда, на другие вещи. Краска обожгла щеки, когда вспомнила наш недавний секстинг, точнее, прелюдию к нему. Ночью мы должны были продолжить, но Кайла... «Я буду звать тебя ведьмочкой, ок?» Тем временем продолжал Картер. «Не ок!» — возмутилась я. «Да ладно!» И улыбнулся именно той улыбкой, на которую я когда-то запала. «Хорош, конечно. Очень хорош. Слушай, давай разыщем капитана Вольца. Он точно сегодня был. Я волнуюсь за Кайлу и за ребят». «Ладно, пошли». И он предложил мне руку. «От меня ни шагу. Эрик попросил присмотреть за тобой». Я фыркнула, но повисла на его локте. В зал мы вернулись под руку. Обошли ресторан, гостей поспрашивали, но капитана полиции так и не нашли. «У меня отец полицейский», — взволнованно сказала я. «Он на дежурстве сегодня. Давай ему позвоним». Картер проверил телефон. Эрик молчит. Я вздрогнула. Почему-то стало очень тревожно. Картер посмотрел на меня без насмешки и очень интимно поправил спавшую с плеча бретельку. «Ладно, диктуй номер». «Я сама могу позвонить». «Нет», — отрезал он. «Шовинизм». «Нет, ведьмочка, никакого сексизма. Просто твой звонок воспримут как истерику, а мой не посмеют игнорировать». «Конечно, суперважный Картер Тревор звонит. 3, 2, 5, 6». Он начал набирать, когда айфон просигналил. «Быстро, поехали!» И схватил меня за руку. «Звони отцу!» Я тряхнула головой. Что-то я сильно отвлеклась на воспоминания. Картер как раз начинал выступать. «Калифорнийский синдром, к сожалению, уже больше года находится в стагнации, но...» Он ощутимо окрасил голос ярким. «Финансовый холдинг West America считает, что потенциал у издания есть. Мы вместе сделаем нашу газету первой на калифорнийском побережье». Я коротко осмотрелась, считывая реакцию. «Все, в общем-то, довольны». «А что? Нас не разгоняют, а работать в процветающем издании хотят все. И я в том числе». «Пока мы не будем вносить изменения в штатное расписание, но проанализируем вклад каждого в развитие издания». Кажется, я рано обрадовалась. «Мисс Флетчер!» Он кивнул шеф-редактору. «Объяснит вашу первостепенную задачу на ближайшую неделю». Что же, Хлоя Флетчер, редактор и профессиональная стерва, без патетики объяснила нам задачу. Предложить материал, сенсацию, тему, которая взорвет информационную сферу, вызовет интерес и, конечно же, поднимет продажи. И она предметно объяснила, что балласт держать не будут. Попрощаются, выплатив стандартную компенсацию, и наймут полезных людей. 3 дня я обдумывала материал и остановилась на 2 темах. Первая могла действительно заинтересовать и взбудоражить своей пикантностью. Тайное сообщество, новое веяние в сексуальном клубе знакомств. Приватное, только для избранных и особенных. Я посмотрела на значок приложения. Черная бархатная маска на молочном фоне. Очень стильно и лаконично. Но я, прежде чем вступить в сообщество, поставила электронную подпись о неразглашении. Поэтому от идеи отказалась. Да и иконку пора бы удалить с экрана. Я там заблокирована. Фишка сообщества в том, чтобы единожды очутиться на пике остроты секса со знакомым незнакомцем. Чтобы это дерзкое приключение не превратилось в стандартный досуг. Хотела бы я повторить? Да, но только с типичным американцем. 1,5 года прошло, а я постоянно думала о нем. Вспоминала, прокручивала в голове каждое мгновение. Чувства, ощущения, вкусы и запахи. Я до сих пор помнила острый запах дымного шоколада и солоноватый привкус мужчины. Приложение я так и не удалила. Только облизнула губы, будто бы собирала вкус его кожи. Я пыталась зарегистрироваться с другого IP-адреса, но тщетно. Казалось, что программа сама выбирала людей. Как шкатулка с секретом, который не всем дано разгадать. Вот тебе и искусственный интеллект. «О, и ты, ведьмочка, здесь!» Я резко развернулась возле кофейного аппарата, окатив собственную руку адски горячим капучино. Картер снисходительно вздернул бровь и достал платок из кармана модного голубого пиджака. Тон в тон к глазам. Нарциссизм на лицо. «Держи!» И мне протянул. Я хотела поблагодарить и даже завести беседу, но мимо прошла Хлоя Флетчер, обдав нас ярким ароматом розы и круто виляя задницей. Картер на меня больше не смотрел. Только на нее. След в след. Черт, я же не невидимка. Очень даже хорошенькая. Я и сама так считала, и комплименты в моей жизни не редкость. Но до люксовых женщин не дотягивала. По возрасту, опыту и инвестициям в себя. Я и косметикой практически не пользовалась, предпочитая естественный нюд. Кожа жутко реагирует практически на всю декоративку. Ну и ладно, мне очень-то и хотелось. Картер даже в подметке не годится типичному американцу. Поэтому работаем и даже не мечтаем о служебном романе с мега-боссом. Сказано, сделано. На следующий день я решилась пойти к нему лично с материалом расследования, которое мы проводили в прошлом году с Кайлой. Слепые изнасилования, а главным преступником оказался капитан полиции. У нас получилась мощная вещь, проект, за который мы получили высшие баллы сразу по трем дисциплинам. Она, как прямая участница, очевидец и даже жертва. Слава богу, ничего плохого случиться не успела. Была на разрыв. Сотни интервью и пресс-конференций. Наш материал так и не был опубликован. Пора это исправлять. Да, написано по этой истории много, но у нас свежий взгляд, и каждый этап расследования просто по полочкам. И на кафедре нас очень хвалили. Я собрала материал и направилась на второй этаж. Не уверена, что Хлою погладят за это по головке, но к ней идти не вариант. Она любые начинания, которые исходят не от нее, обрубает на корню. Я прошла мимо аналитиков, стучавших по клавиатуре, не поднимая голов, к кабинету Картера. Секретарский стол почему-то пустовал. Собралась с духом, занесла руку и деликатно постучала. Дверь скрипнула и отворилась. Я хотела закрыть, но получилось, что наоборот открыла и даже голову засунула. «Ой!» — ахнула я. «Черт, черт, черт!» Картер с наполовину расстегнутой рубашкой сидел на диване, раскинув длинные ноги, а опустившаяся на колени Хлоя склонилась над его пахом. «Какого хрена?» — крикнул он. А я вместо того, чтобы быстренько убраться, промямлила. «У вас помада размазалась, мисс Флетчер!»